США, Аризона, 11 марта 2023 года. Есть одно правило – никогда не проходи мимо зла. Его по-другому сформулировал Высоцкий. Если мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем, ни при чем. Граждане совка на самом деле трусливы, и их вступление в борьбу обычно означает бурчание на кухне, анонимку или звонок в милицию, что вот тут шумят, а вон там кричат, и, может быть, там убивают кого. Эту породу людей, наглых, но трусливых, вырастило советское государство, сделав все, чтобы уничтожить в людях способность самостоятельно делать что-то. Одним из таких ходов был запрет на личное огнестрельное оружие. Советская власть так боялась любых поступков ее граждан, что додумалась запретить даже карате. В результате, когда уже государство и общество нуждалось в защите, новая поросль граждан, за бахвальством прозванная «советский народ», просто просидела дома и никак не защитила растаскиваемую на куски страну. Морщась, хавала то, что ей предложили на ужин. Так что Советский Союз заслужил свою судьбу. Более чем. Только попав сюда, понимаешь, насколько же убог был мир, построенный советским человеком. Имея первую по территории страну мира, мы строили какие-то жуткие курятники с тонкими стенами и узкими коридорами. Имея в предках победителей Наполеона и Гитлера, мы убого спивались, пахали с 8 до 5, стояли в очереди за синими птицами и смотрели какие-то идиотские комедии ни о чем, типа «Иронии судьбы», которую и по сей день крутят по телеку вместо того, чтобы забыть как страшный сон. Или «Служебный роман», гимн маленькому человечешке. Советское правительство не давало своим гражданам оружия, чтобы те, не приведи Господь, не натворили чего. Только оказавшись в США, я понял, почему они победили. Потому что их воспитывали как первопроходцев и победителей. В то время как у нас снимали «Служебный роман», здесь вышла первая часть трилогии «Звездные войны». Это, кстати, очень показательно. «Скрытая угроза» и «Служебный роман» вышли на экраны в один и тот же 1977 год. Здесь неотъемлемой частью культуры служит покорение Дикого Запада. А мы что знаем про то, как в составе нашей страны оказалась Сибирь? А ведь у нас история не менее славная, и предкам тоже есть что рассказать. Одни войны с хунхузами, да добыча золота чего стоит. Главное, что я понял здесь, победа и поражение, оно всегда у тебя в голове. Ты сам решаешь, как ты вернешься из боя, со щитом или на щите. На следующий день, когда я сделал несколько звонков и теперь готовил необходимое снаряжение, к моему магазину подъехал Рэнди. Один из тех, кто помогает мне время от времени, кому я могу позвонить и кому я время от времени плачу, несмотря на то, что у него есть постоянная работа. 33 года, возраст Христа, кстати. 2 тура в Ирак, последний в составе подразделения «Дельта», которое сейчас называется «Combat Application Team». Из «Дельты» он ушел в связи, но неважно с чем. Главное, решили не поднимать шума и оставили за ним пенсию в полном объеме, на которую он не отслужил. Пить бросил, устроился работать депьюти в соседнем графстве, но на жалование. Заодно помогает, но конкретно мне и без криминала. Ну и он лицо нашей фирмы на оружейных выставках наподобие шот-шоу. Пить он бросил после того, как я остановил его пьяным на дороге, но вместо того, чтобы взять штраф или отвезти в участок, набил ему морду. Как потом он объяснил, обычно удавалось отговориться службой, а я был первым представителем службы, который не только решил ему в наказание морду набить, но и смог это сделать. Как было сказано в одной из серий «Настоящего детектива 2», иногда удар по морде вызывает личностный рост. Рэнди удар по морде помог преодолеть посттравматический синдром, прекратить заниматься херней и найти работу сначала на полставки, потом и фулл-тайм. Думаю, редко, когда и кому удавалось так удачно съездить по морде. Ездит Рэнди на Форде Эксплорер, переделанном для работы в полиции, но без полицейской раскраски, просто белый. И я даже знаю, что у него в той сумке, которую он затащил в мой магазин, Кольт 6940. А в машине у него наверняка и ручной пулемет МК-46. Дельта перешла в основном на ручные пулеметы, когда заходила в Ирак в 2014 году. Как Law Enforcement, он имел право без вопросов покупать оружие третьего класса, полностью автоматическое. Третий член нашей группы будет ждать нас у самой границы, Мы договорились, что он последит за точкой входа. А то мало ли. Чай есть? Не вопрос. Рэнди знает, что у меня всегда можно разжиться хорошим чаем, хотя 10 из 10 помощников шерифа предпочли бы пиво. Но Рэнди пьет чай, и я тоже пью чай. Я потому что русский, а Рэнд потому что привык пить чай в иракских командировках. Рэнди нашел чайник и налил себе чая, почти не разбавляя водой. Он знает 3 способа заваривать чай. По-американски, когда мало чая и не надо разбавлять водой. По-русски, когда много чая и каждый добавляет себе воды сколько надо. И по-арабски, там чай слабый достаточно, но это компенсируется огромным количеством сахара, отчего у арабов и персов повальный диабет. Я заварил по-русски, почти чефир. И Рэнди добавил воды наполовину высокого стакана. Американцы пьют чай из стаканов для виски. И бросил 1 кубик сахара. «Есть работа?» – спрашивает он, смотря на разложенное на большом столе снаряжение. «Ага. Что касается меня, то я беру полный набор, который может пригодиться на выезде. Основной – Кольт М7 в модели со стволом 18 дюймов, который может работать и как снайперская винтовка. И на случай освобождения заложников – Бругер Томмет МП9. У меня еще старая модель, ее одно время ДСА импортировали. Отличная штука. Этот пистолет-пулемет предпочитает русская Альфа. По крайней мере, снимки с ними проскакивали. Внешне похож на УЗИ, только пластиковый, облегченный и улучшенный. Нужно достать кое-чего. Точка известна, прийти, забрать и уйти. Никакого выслеживания, ничего долгого и нудного. Вынести дверь, устранить источники угрозы, забрать объект. И обратно в Штаты. Но все про все одна ночь. Откуда? Оттуда. А это будет законно? Нет. Но они первые начали. И не думаю, что они пойдут жаловаться в полицию. Зетас? Нет, независимые. Такие еще остались. Они как раз против Зетас, но лишний раз не светятся. Да и Зетас проблемы ни к чему. Зетас и в самом деле сейчас непросто. У них изначально зловещая репутация. Его основателями были мексиканские десантники, а после перехода на темную сторону силы они были не картелем, а группой наемников, специализировавшихся на заказных убийствах. Это потом Зетас получили возможность стать полноценным картелем, когда их нанял картель Гольфа для разборок с конкурентами. Он обессилел уже настолько, что сам справиться с конкурентами не мог. Но теперь старики в основном были мертвы. Появилась новая поросль боевиков, которые были хуже подготовлены и мотивированы. А еще произошло то же, что и в Колумбии. Зетас приобрели настолько зловещую славу, причем и за пределами Мексики, что появились группировки, специализирующиеся на борьбе с Зетас, такие как картель Халиско или Мата Зетас, смерть Зетас. Они используют националистическую риторику, связанную с уставшими от беспредела местными общинами, имеют в своих рядах полицейских и требуют, чтобы их оставили в покое как меньшее зло, способное избавить страну от мясников Зетас. Правительство, конечно, их не оставляет в покое, но действует вяло, тем более, что в рядах новых структур немало полицейских. Ходят слухи, что это и не картели вовсе, а сборище коррумпированных полицейских, решивших уничтожить Зетас незаконными методами, чтобы самим возить кокаин. Скорее всего, это так и есть. Операция на пару дней. Тебе 200, 100 сейчас, ну? Хреновое дело связываться с мексами. Я делаю то же, что сделал Сэмми. Бросаю ему карточку. На, посмотри. Как думаешь, что они с ней сделают, если уже не сделали? Твою мать. Моя мать тут ни при чем. Эти уроды, видимо, из новых. Они не знают правила не трогать семьи. Или сознательно им пренебрегают. Если не дать им по рукам, это будет повторяться раз за разом. И нам все равно придется иметь с этим дело. Только с руками, связанными законом. Итак, что скажешь? Решение надо принимать за 7 вдохов, так гласит Бусидо, кодекс чести самураев. Терпеть не могу тех, кто долго думает. Иду. Вот и отлично. Давай карточку. 2 часа спустя. Тот же самый Mercedes Sprinter. Мы у самой гребаной границы. Я всегда нервничаю, когда нахожусь здесь. Даже если под рукой оружие, а рядом люди, с которыми можно без колебаний стать спиной к спине. Просто граница – это место, где жизнь ни хрена не стоит. Где полно отчаянных людей, готовых поставить на кон что твою жизнь, что свою. Где можно разбогатеть за одну ходку. И потому изменения не принимаются. Выжженная солнцем земля, Чахлые посадки и на горизонте блеск солнечной станции. Вид реки и дорога. Все, что тут есть, все, что нам надо. Еще впереди есть точка. Что-то вроде бара, рядом с дорогой, и тут же заправка. Около него нет мотоциклов, потому что ублюдки предпочитают проезжать мимо. Знают, что им тут не рады, а в пустыне много места, чтобы выкопать яму, в которой хватит места как для беспечного ездока, так и для его мотоцикла. Я достаю глок, меняю магазин. Вместо стандартного длинный на 33 патрона. Убираю в оперативную кобуру. Я потому и ношу оперативку, а не поясную, как все шерифы, потому что в поясной пистолет с длинным магазином не подержишь, видно будет. Еще один пистолет я просто сую в карман. Пересаживайся. Если я через полчаса не появлюсь и не отзвонюсь, можешь использовать это место, чтобы поупражняться в стрельбе. Вон те тачки мне нравятся. Ага. Это место – одно из самых опасных в приграничье. Здесь собираются те, кто идет на охоту в приграничной полосе. Охоту на людей. Люди тут самые разные. От фермеров и горожан, которых все достало, или которые потеряли близких от рук мексов и теперь мстят. И до психов, которым не терпится нажать на курок и посмотреть в прицел, как обрывается чья-то жизнь. Которые от этого кончают. Психи, ищущие возможность законно убить человека, бывшие военные, которые так по-настоящему и не вернулись из иракских песков или афганских гор. Неонацисты, которым не терпится пролить кровь. Публика разная, и оружия на руках много. Осуждать не спешите. Для начала зайдите в интернет, наберите, ну хотя бы картель Зетас, и посмотрите, что вылезет. Потом и рассуждайте на тему одной слезинки и прочей всей ерунды. Эти парни держат заразу по ту сторону границы. Картели принимают их в расчет, и этого достаточно. На государство им уже давно плевать. Дверь здесь была не как в салунах. Глухая, плотно пригнанная, чтобы холодный воздух от кондиционера не выпускать. Толкнув ее, я оказался в большом зале, в котором народу было немного. Примерно половина от того, что обычно бывает. Сразу же я оказался под пристальным и недобрым взглядом. На что мне было плевать? «Мне нужен капо», — бармен кивнул. «Сейчас доложу. Там сзади кабинеты, но никого просто так не пускают. Будете что-то? Просто холодной воды. А чё это ты воду пьёшь, как педик?» Я посмотрел на говоруна, который решил меня прощупать. Видимо, из новеньких. Бородёнка, лысая голова и выцветшие портаки. Примечание. Портак. Выцветшая татуировка. Белая шваль. «Давно откинулся?» «А ты чё так интересуешься?» «Потому что я шериф, всосал». «В зале есть те, кто меня знают, но они с интересом наблюдают за ситуацией». «Тогда смотри, как бы тебе башку на дороге не оторвали и в рот не нассали». Я резким движением ноги цепляю табурет. Он не успевает отреагировать и падает. Встает, точнее, вскакивает красный от злобы и готовый действовать. «Ты чё, а?» «Точно белая шваль». 1488 — это Хайль Гитлер, да? Я делаю вид, что только что замечаю нацистский портак. Это означает, тебе конец, мудила. Мой дед воевал на Восточном фронте. И таких, как ты, ёбаных нацистов, пачками валил. Такие, как мой дед, победили. А такие, уёбки, как ты, все просали. И теперь в зонах с задницей торгуют. Что скажешь? Этого нацик вынести уже не смог. Попытался выхватить пистолет, но не успел. Потому что лежал на поле нацистским бородатым мурлом вниз. Терпеть не могу деревенщину, которая много о себе думает. Лежи смирно. Служба шерифа, мудила. Вот так. Бармен выходит из-за своей стойки. Извините, сэр. Извиняю. С каких пор тут таким недоноском наливают? Бизнес? Приходится зарабатывать. Я отпускаю 1488, он с трудом встает, и тут же оказывается в добрых руках бармена. Пошел вон отсюда. И вы. Это уже его компания. В задних комнатах всего милого заведения находится что-то вроде штаба, нелегального и не имеющего никакого отношения к государству. Там можно узнать ситуацию на границе, где кто работает и где чего замечено подозрительного. Сюда сливают информацию офицеры таможни и пограничники, которых задолбало, что они ничего не могут поделать с тем, что происходит. Потому они сливают инфу сюда, и им плевать на то, что происходит потом. Как и всем нормальным людям, плевать. Игорь. Мое имя здесь стало популярным после того, как один рэпер выпустил хит с арией из «Князя Игоря». Правда, мягкий знак американцы так и не могут освоить. Здесь вообще, кстати, успех человека, его жизненный путь, зависит и от того, насколько сложно произносятся его имя и фамилия. Есть целая наука, спеллинг, как донести свое имя и фамилию правильно до другого человека. Чем они сложнее, тем меньше с тобой будут иметь дело, потому некоторые сокращают их или вовсе передают свое имя одной буквой или двумя. В каждой избушке свои погремушки. Привет. Капа, его тут так все называют, бывший военный, он еще в Сомали отметился. Помните еще, что это такое? Ну, День рейнджеров и вся фигня. Примечание. Речь о событиях 1993 года в Сомали, на основе которых снят фильм «Падение черного ястреба». На фоне того беспредела, что есть сейчас, все это практически забыто. В 2022 году будет отмечаться 25 лет той бойни. Вернувшись домой, он попытался жить нормальной жизнью, но у него это плохо получилось. Как сам? Местами. Тут все по-честному. Карта с нанесенной оперативной обстановкой, прослушивание частот, даже данные из беспилотников. Что нового? Я только приехал, и мне надо на ту сторону. Ты выбрал не лучшее время. Не я выбирал. Лучше под землей. Что, кстати, нового слышно? Говорят, Клаудио Очоа замочили. Это не первый раз говорят. Клаудио Очоа Феликс – новое слово в «Нарковойнах». Шлюха из Твиттера с позолоченным автоматом. Глава отряда убийц «Антракс». У нее полно убийц, бывших шлюх. Они могут подойти с такой стороны, с какой никогда не сможет мужик. Потому и так опасны. Амазонки 21 века. А насчет Зетос или Мата Зетос слышно? Понятно, тема закрытая. Про Зетос вообще чревато говорить. Как-то раз одного говорливого кастрировали и руки отрубили. Я взял контракт на одного урода. Мне надо чисто прийти и чисто уйти. Я думал, ты не берешь контракты. Это немного личное. Капо думает. Потом достает свой смартфон. Смотри.